Глава 11. Даша. «Придурок!» — бросает Зара в ответ на выпад Соколовского. С тех пор, как мы вошли в ЗАГС, это первое слово, которое она произнесла. И, в общем, я с ней согласна. Подруга зло пихает в руки Дениса измученную корону и переводит внимание на меня. Ее выражение лица сочувствующее. Возможно, именно этого требует выражение моего лица – сочувствие. Но внутри себя я его не прошу, ведь сама принимала решение. Ловлю взгляд Зары, но тут же опускаю свой, когда голова Бондаренко поворачивается ко мне. Я снова разглядываю свои пальцы, которые теребят вместо подула сарафана паспорт, и их жжет. На 14-й странице впечатан штамп, и его не сотрешь. Каким бы ни настоящим являлся наш брак, отметка о нем настоящая. Подумать над этим у меня не получается, потому что чувствую на себе внимание Бондаренко. Он смотрит на меня, и этот взгляд я ощущаю острой россыпью мурашек на коже рук. Когда на меня смотрит Юсупов, мне хочется спрятаться от грязных пятен, которые он на мне оставляет своими глазами. Сейчас мне тоже хочется спрятаться, но лишь от того, что не знаю, как относиться к реакции своего тела на взгляд Бондаренко. Реакция моего тела отзывается вспышкой промелькнувшего сожаления, когда Герман спустя 2 секунды отворачивается. Вероятно, не найдя во мне ничего выдающегося, гоню от себя эту реакцию. Мне не нужно внимание Бондаренко, пусть не напрягается. «Сейчас по времени следующая пара», — твердо оповещает женщина, намекая, что пора сворачивать этот абсурд. «Я и сама хочу побыстрее покинуть помещение, ведь находиться здесь становится невыносимо». Ахметова подскакивает первая, будто только и ждала разрешения. Следом за ней поднимаюсь я, из-под лобья наблюдая, как длинные ноги со светлыми короткими волосками подтягиваются, лениво принимая горизонтальную опору. «Молодой человек!» — не выдерживает женщина и делает замечание подтягивающемуся Герману. «Вы не на стадионе!» «Не собираюсь больше здесь оставаться. Краска стыда топит лицо, и, не дожидаясь того, что ответит Бондаренко, а он ответит, не сомневаюсь, вылетаю за дверь, за которой действительно топчется молодая пара. В отличие от нас, они выглядят женихом и невестой. Это в который раз подливает масло в огонь, говоря, что я дура. Зара равняется со мной у массивной входной двери, которую вдвоем толкаем вперед. Дневной свет ударяет по глазам, и я щурюсь. Но не заметить океан нарядных людей невозможно. Народ толпится у входа, ожидая новобрачных. И я пробираюсь сквозь толкотню в левое крыло крыльца, где относительно свободно. Зара идет по следам, ее присутствие ощущаю затылком. Когда нахожу квадратный метр пустого пространства, останавливаюсь и делаю долгий выдох. Я не собиралась происходящее принимать близко к сердцу, но разве его заставишь? Разве можно приказать ему не колоть в груди, когда оно не подвластно? «Ну ты как?» — тихо у меня за спиной спрашивает Ахметова. Она перестала кашлять, ловлю себя на этой мысли. Но хоть для кого-то сегодняшний цирк стал исцелением. Потому что для меня он сравним с бетонной плитой, упавшей на плечи. Поворачиваюсь к подруге, выдавив из себя полуулыбку, успокаиваю. «Все нормально». Вру я и тут же напрягаюсь, когда вижу приближающихся к нам Бондаренко и Соколовского. Денис идет впереди, широко улыбаясь. Герман плетется сзади. Верхушка его кепки возвышается над головой друга. Несмотря на спортивное телосложение моего одногруппника, он ниже Бондаренко по росту. Мои брат и папа тоже ниже Германа. В моем окружении вообще нет таких высот, чтобы приходилось запрокидывать голову. Именно это я и делаю, запрокидываю голову, когда, обогнав Дениса, Герман встает напротив меня, протягивая зажатое в пальцах свидетельство о браке, говоря: «Пусть будет у тебя». Я не тороплюсь забирать документ. Я слишком дезориентирована его близостью, потому что снова вижу небольшую ямочку на мужском подбородке. Я видела ее уже в университете, когда Бондаренко делал мне предложение, и она сумасшедшая ему идет. Герман исследует мое лицо тоже. Сначала безмятежно, даже равнодушно, но потом щурит глаза, будто спрашивая, почему я так долго на него пялюсь. Это отрезвляет. Выдергивая из его пальцев свидетельство, ощущая раздражение и легкий бриз его усмешки. «Молодые люди с голубями, не желаете фото?» Одновременно поворачиваем головы на хриплый старческий голос. Рядом с Денисом стоит седовласый дедушка, на дряблом запястье которого сидит белоснежный голубь с резным хвостом. Второй рукой он опирается на тележку, на которой слегка накренена ржавая самодельная клетка. В ней десяток голубей разной масти. «О, давай, дед, чё почём?» – активничает Соколовский. «Запилим вам сейчас свадебную фоточку для домашнего архива». Он лезет в карман, доставая оттуда айфон, и наводит на нас с Германом камеру. «А сколько не жалко, сынок!» – отзывается в ответ старичок. «А переводом можно?» – веселится одногруппник. Глубоко вздохнув, прикрываю глаза. Под веками будто прячусь, вся полностью уставшая от глупых насмешек и необоснованного веселья Дениса. «Перестань поясничать!» – слышу голос Зары справа от себя. «Это не смешно, Соколовский!» Я собираюсь с ней согласиться, но как только открываю глаза, ударяюсь ими о пронзительный взгляд карих глаз Бондаренко. Он смотрит на меня. Без ухмылки и привычной линцы, он смотрит внимательно. Неспешно ощупывает кожу лица, отчего мои щеки взрываются красным. Если до этой секунды ему было скучно, то сейчас... Сейчас мне непонятно. Его челюсть напряжена, линии лица стали резче. Не поворачивая головы, цедит сквозь зубы. «Дэн, фигнёй не занимайся». «Да брось, бро!» — усмехается его друг. «Сокол!» — гремит предупреждающе, твёрдо, безапелляционно, а потом поворачивается к Соколовскому, и глаза его мечут молнии. Они смотрят друг на друга пару секунд, после чего Денис поднимает вверх руки, качая головой. «Мать твою, Гера, окей, понял, не дурак!» Возвращает телефон обратно в карман брюк, после поворачивается к пожилому мужчине. «Сорян, дед, принцесса не в духе!» «Я ничего не понимаю. От былого веселья Соколовского не остается и следа. Я глупо молчу и прыгаю по лицам Зары, Дениса и Бондаренко, который, ничего не сказав, разворачивается и через плечо мне бросает. «Созвонимся». Он удаляется так быстро, будто бежит от огня. От его ленивой, расслабленной походки ничего не осталось. Я смотрю ему вслед, смотрю на догоняющую его фигуру Дениса и пытаюсь понять, что сейчас было. «Может, стоит подать на развод?» Неуверенно произносит Ахметова, вставая рядом и провожая взглядом удаляющиеся мужские спины.